Те дни, проведенные в Хаэуге, ему почти удалось забыть о них среди повседневных дел. Он не был в Хаэуге с той самой ночи, когда уехал оттуда, и не видал ни Бьорна, ни Осхильд со дня своей свадьбы. Он боялся встречаться с господином Бьорном. А теперь он подумал о том, что ему рассказывал Мюнн. Говорят, они являются там по ночам. В Хаэуге столько привидений, что дома стоят в запустении. Народ не хочет там жить, хотя бы даже усадьба отдавалась даром. Бьорн, сын Гюннара, обладал тем родом мужества, какого у Арленда, он сам это сознавал, никогда бы не достало. У того не дрогнула рука убить свою супругу. «Прямо в сердце», — сказал Мюнн. Зимой исполнится 2 года, с тех пор, как Бьорн и Фру Осхильд умерли. Народ не видел дыма из домов в Хаэуге в течение целой недели, поэтому несколько мужчин набрались храбрости и отправились туда. Господин Бьорн лежал в постели с перерезанным горлом и держал в своих объятиях труп жены. На полу прямо перед кроватью лежал его окровавленный кинжал. Все поняли, что и как тут произошло. Но Мюнн, сын Борда и его брат похоронили оба трупа в освященной земле. Должно быть, там просто побывали разбойники, так было сказано, хотя сундук с добром Бьорна и Осхильд остался нетронутым. Трупы не были тронуты ни мышами, ни крысами. Впрочем, такой мерзости не водилось в Хаэуге, и народ счел это за верный знак того, что Фру Осхильд занималась колдовством. Мюнн, сын Борда, был страшно потрясен кончиной своей матери. Вскоре после этого он отправился на богомолье к святому Иакову Компостельскому, то есть в город Сантьяго де Компостелла на северо-западе Испании. Эрленду вспомнилось утро после той ночи, когда умерла его родная мать. Они стояли на якоре у входа в пролив Молде, но кругом лежал такой белый и такой густой туман, что только по временам, на самый короткий миг, бывало чуть-чуть видно скалистую стену, под которой стоял их корабль. Но от нее отдавался приглушенным эхом тихий звук весел, когда шлюпка со священником отваливала к берегу. Эрлин стоял в носовом помещении, глядя, как гребцы отплывают от корабля. Все было мокро от тумана, к чему бы Эрлин не прикасался. Влага жемчугом оседала в его волосах и на платье, а незнакомый священник и его причетник сидели в лодке на носу и, приподняв высоко плечи, нахохлились над святыми дарами, которые были у них на коленях. Они походили на соколов в дождливую погоду. Удары весел и скрип уключен, и эхо, доносившееся от горы, смутно слышалось еще долго-долго после того, как лодка исчезла в тумане. Тогда и он тоже дал себе обещание отправиться на богомолье. У него была тогда одна единственная мысль. Нужно, чтобы он еще раз смог увидеть милое, прелестное лицо матери, каким оно было прежде, снежной, гладкой, смугловато-бледной кожей. Теперь же она лежала там, внизу, мертвая, с лицом, пораженным ужасными ранами, при жизни ее мокнувшими и сочившимися мелкими прозрачными каплями какой-то жидкости, когда мать, бывало, пыталась улыбнуться ему. Его ли была вина, что отец так поступил с ним, и что ему пришлось обратиться к той, кто был изгнан, подобно ему самому? И вот он выбросил из головы мысли о паломничестве и больше не стал тревожиться воспоминаниями о своей матери. Ей так плохо жилось тут, на земле, что теперь, разумеется, она находится там, где мир и покой, а ему самому жилось не очень-то мирно с тех пор, как он опять связался с Элиной. Мир и покой. Право. Он знал их всего один раз за всю свою жизнь. В ту ночь, когда сидел за каменной оградой у опушки леса, там, в Хоффине, и держал Кристин, которая спала в его объятиях, доверчивым, сладким, глубоким детским сном. Недолго он удерживался и не нарушал ее покоя. И ни мира, ни покоя обрел он у нее с тех пор, да и теперь не находит, хотя и видит, что все другие в его доме обрели мир у его юной супруги. А теперь он мечтает только о том, чтобы уйти отсюда, к раздорам и распрям. Он исступленно мечтает об этом скалистом острове в открытом море, о грохоте морских волн, омывающих там, на севере, врезающиеся в океан мысы, о бесконечных берегах и могучих фьордах, таящих в себе всевозможные ловушки и козни, о племенах, чью речь он едва-едва понимает, об их чародействе, непостоянстве, лукавстве, о войне, о море и о поющем звоне своего оружия и оружия своих людей. Наконец Эрлинд уснул, но снова проснулся. Что это такое снилось ему сейчас? Ах да, что он лежит в кровати, и по обе стороны с ним лежит по черномазой финской девке. Нечто полузабытое, что случилось с ним в тот раз, когда он был с Гиссером на севере. Безумная ночь, когда они перепились, и у всех голова шла кругом. Сейчас он уже почти ничего не мог вспомнить, кроме резкого звериного запаха женщин. И вот он лежит, держа в объятиях своего маленького больного сына, и ему снятся такие сны. Эрлин так испугался себя самого, что не посмел больше снова заснуть. Но у него не было и сил лежать, бодрствуя. Да, должно быть, он приносит несчастье. Застыв от страха, он лежал, не шевелясь, и, чувствуя, как сердце сжимается у него в груди, и ждал с тоской, когда утренняя заря освободит его. Он уговорил Кристин не вставать с постели на следующий день, ибо ему казалось, что он не в силах дольше видеть, как она с трудом бродит по дому, такая жалкая. Он сидел около нее, перебирая пальцы ее руки. У Кристин когда-то были замечательно красивые руки, изящные, но такие округлые, что тоненькие косточки в гибких сочленениях не были видны. Теперь же они выступали узлами на исхудалой руке, и кожа на нижней ее поверхности была истинно бледной. На дворе дул ветер, лил дождь, так что вода разлеталась брызгами от земли. К концу дня Эрлинд, выходя из оружейной, услышал, что Геуте отчаянно кричит и плачет где-то во дворе. В узком закоулке между двумя строениями он нашел всех своих трех сыновей, сидящими под самой капелью с крыши. Нокви крепко держал малыша, а Бьоргюльф пытался запихнуть ему в рот живого земляного червяка. У мальчугана была полная горсть извивающихся и корчившихся розовых червей. Ребята стояли с оскорбленными лицами, пока отец пробирал их. «Это он, старый!» — сообщили они. «Рассказал им, что у Геуты будут без боли резаться зубки, если дать ему укусить живого червяка». Они были насквозь мокрыми. Все трое, с головы до самых пят. Эрлинд в ярости крикнул не своим голосом «Няник!». Те прибежали со всех ног, одна из мастерской, другая из конюшни. Хозяин разругал их, на чем свет стоит, сунул себе под мышку Геуты, словно поросенка, и погнал перед собой в большую горницу двух других мальчиков.